Глава 8. Морские кораблики, с помощью которых велась основная торговля с Римом, были очень маленькими. Первая серия, которую Маркус гордо поименовал «Виндджаммерами», потому что на судне были две мачты под паруса, закончилась было на пятом судне, но затем возобновилась, и теперь морские просторы бороздило уже 11 номерных «Виндджаммеров». Это потому, что кроме моря, и даже океана, им приходилось плавать и по рекам, в основном по Утиной реке, как римляне именовали сейчас Гуадиану. Именно возле этой реки и располагалось месторождение вольфрамовой руды. Одно из месторождений, но Лида решила, что более богатое возле реки Минья нужно отложить на потом. Там руды было, конечно, заметно больше, вот только концентрация вольфрама в руде была почти в 8 раз меньше. Но Виндджаммеры, поскольку Утиная река впадала уже в Атлантику, неплохо и в океане плавали, и один из них, Виндджаммер 5, как-то, практически случайно, по распоряжению еще Лизы, сплавал на Канары. И, поскольку тогда Лера присоединилась к экспедиции, добыл много ценной исторической информации. Историчка, после того, как ее дети подросли, уже несколько раз сплавала в Рим и Испанию, и именно она договорилась с хозяевами крупной виллы неподалеку от строящегося еще тогда вольфрамового рудника о всемерной помощи за определенную мзду рабочей силой. Ну а в этот раз решила сплавать чуть подальше, и, как оказалось, не зря. Как я и ожидала, этот Плиний-старший только мешки не ворочить мастером был. На Канарах сейчас никакого туземного населения нет от слова вообще. И да, собак там никаких тоже нет. Лет 10-15 назад там были две небольших колонии на Инвале и Плансии, то есть на наши деньги на Лансарте и Фуэртевентуре, где привезенные рабы занимались добычей местного лишайника, из которого мавританцы добывали орхилею, эта краска такая красная для тканей. Но с началом наших поставок красителей мавританцам стало лишайник косить невыгодно, и они с островов свалили и рабов тоже вывезли. Так что острова стоят незаселенные, чем, по моему глубокому убеждению, было бы глупо не воспользоваться. И с кем мы воспользоваться будем? Ехидно поинтересовалась тогда Лиза, после чего вопрос как бы отпал. Но оказалось, что всего-то года на 3 отпал. Так что весной 267 года сразу 3 Виндджаммера и 2 морских судна последней сделанной Маркусом серии Таврия грузоподъемностью в районе 500 тонн отправились с новой экспедицией на Канары. До Гибралтара корабли, пользуясь попутным ветром, шли в основном под парусами, а выйдя в Атлантику пошли уже под моторами. Потому что в океане шторм может как-то внезапно приключиться, так что лучше поспешить, а солярки ведь в оба конца хватит с запасом. Людей, как обычно, никакого запаса не было, в экспедицию, кроме экипажей кораблей, отправилось всего 2,5 сотни человек. Большей частью, совсем еще мальчишки и девчонки, 16 лет от роду, но таким, как решила Катя, адаптироваться легче. И в эту довольно небольшую группу колонистов включила сразу 4 врачей, 10 фельдшеров. Заболевших-то срочно до цивилизации довести не выйдет. А что выйдет? Лера с этой экспедицией доехала до Эссури, небольшого римского города в устье Утиной реки, и там, в недавно выстроенной русской вилле, решила подождать, пока корабли не вернутся после высадки десанта. И пока туда же не придет Витязь, новенький брат-близнец богатыря, с грузом солярки в бочках. Потому что канарейкам скорее всего придется сделать еще один рейс на Канары, а может быть и не один, с грузом выкупленных Лерой рабов. Рабов Лера ожидала много, потому что покупала она их не за деньги, а за своеобразные амулеты. Эта номерная бляха, обычно делавшаяся из нержавейки, сама по себе ничего не стоила, но ценилась в империи очень высоко. За 3 таких Таисия, старшая дочка Веры, купила небольшой архипелаг на юге Эгейского моря. 4 крошечных и практически голых островка, самый большой из которых был около 6 километров в длину, но тем не менее. Потому что, во-первых, все в империи знали, что у владельца амулета богини они покупают оливковое масло, платя по 3 динария за бутыль чуть меньше 7/3 секстария. Помощники богинь называли бутыли 4-литровыми. Формально это было столько же, сколько масло стоило в Риме, но богини и сами бутыли давали, а для отправки в Рим нужно было самостоятельно закупать или делать амфоры. Да и доставка туда не бесплатна. А во-вторых, владелец такого амулета мог купить у них саженцы удивительных растений. И если в лимонных деревьях удивительного было мало, разве что плодоносить они начинали на второй год и урожай давали в разы больше обычных лимонов, то деревья, которые они называли мандарины и апельсины. Один лимон на римском рынке стоил 2,5 динария, то есть 10 сестерциев, а деревья, которые давали богини, уже через 3 года приносили до 1000 сестерциев ежегодно, и с каждым годом урожай росли. Поэтому отдать даже десяток рабов за почти золотой амулет, а специально для Испании Лера попросила наштамповать красивых медалек из алюминиевой бронзы, а затем купить саженцев по сотне динариев за каждый, было невероятно выгодно. И единственным ограничением было то, что богини покупали рабов только из кельтов, галлов и германцев, а в испанских провинциях большинство рабов были или местные, или, чаще, из Африки. По этому поводу даже Катя поинтересовалась у Леры перед отплытием. «А почему ты против иберийских рабов? Может, это и прозвучит ненаучно, но мне кажется, что лень у иберийцев заложена на генетическом уровне. И не только мне так кажется, раб-ибериец на рынке в Эссуре или Гельмантике стоит втрое дешевле раба Галла. Так что рисковать я не буду». Десант на Канары отправился в начале апреля, а в середине мая из Танаиса отплыли еще 3 корабля. Богатырь, загруженный на полметра выше ватерлинии, Варяг, третий кораблик той же серии, только на этот раз изготовленный не из нержавейки, а из простой стали, и Пионер, огромный, по нынешним меркам, корабль на 3000 тонн груза. Пионер в трюмах, кроме всего прочего, тащил в разобранном, точнее, в еще не собранном, виде окскую самоходку на 600 тонн, 2 небольших, но не мобильных электростанции и в качестве шлюпок 2 больших, специально для экспедиции изготовленных, морских катеров в довесок к обычным вельботам. Еще тонн 100 сугубо химического оборудования, новенькую буровую установку и очень большую биохимическую лабораторию, к которой прилагалась Алена. Кроме нее из старушек-богинь к этой экспедиции присоединилась Люда. Ведь корабли должны были пересечь Атлантический океан, а на том берегу водится и ваниль, и какао. И очень много всякого разного кое-чего, очень нужного в народном сельском хозяйстве. Из молодежи на богатыре открывать Америку отправилась Эльза, яростно изучающая попальвух и проклинающая, все же лишь в редких разговорах с мужем по вечерам, коварных индейцев, придумавших исключительно запутанный пантеон своих богов и вдобавок давших этим богам зубодробительные имена. Ну и на кой черт ты изучаешь эту муру? Курт, которому стенания жены изрядно поднадоели, решил высвободить супругу из царства страшных сказок. С выходом в Атлантику у него появилось немного больше времени, чтобы общаться с женой, но вот у жены как раз со временем, как оказалось, было несколько напряженно. Нужно понять, кто из богов кому кем приходится, хотя бы для того, чтобы и себе подходящую родословную придумать и при этом не опростоволоситься. Вот тебе, например, очень подошло бы имя Хуракан. И произносить легко, и должность вроде как подходящая. А обломись, Хураканом мог бы стать разве что Эрих, потому что этот Хуракан принципиально одноногий. Надо было отца в экспедицию взять, он же любит путешествовать. Любил. Сейчас он с трудом путешествует от дивана до туалета, да и вторая нога до колена несколько попортила бы легенду. Респу можно было бы назначить хунбацем, у него рожа небритая, когда... то на обезьянью неплохо смахивает, но это всего лишь бог-покровитель искусства дуденья и пения, а как респа поет, мы все слышали. Да и устройство индейской флейты никто не знает, так что в нее дудеть у врача нашего научиться точно шансов нет. Вот и рисую генеалогическое древо их богов, а потом пытаюсь подрисовать туда и нашу веточку. А без богов никак, я не знаю, но Лера предупредила, что там самое начало их какой-то классической эпохи, человеческие жертвоприношения в разгаре. Она говорит, что по некоторым данным они там даже воюют друг с другом не для того, чтобы территорию захватить или население себе подчинить, а только чтобы пленных побольше набрать для этих жертвоприношений. В такой ситуации богом быть как-то спокойнее. Спокойнее с пулеметом тихо на корабле сидеть. Тогда уж с карабинами. Патронов у нас 50 тысяч, а в Ла-Манане, куда мы потом направимся, народу, по словам тети Леры, может быть тысяч под 20. Так что только целевая стрельба, никаких очередей от пуза веером, рассмеялась Эльза. Но время все 100 раз продумать и принять единственно неверное решение у нас есть. Нам только до Тринидада еще плыть 2 недели, а там наверняка на месяц, а то и 2 застрянем. Потом, Ямайка, но там, надеюсь, быстро управимся, Только тетя Люда немножко в кустах пошебуршит в поисках каких-то травок. Когда на Канары была доставлена уже вторая группа выкупленных рабов, о чем колонисты сообщили по радио, заодно запрашивая дополнительное топливо в Эссури. Торговля рабами у Леры оказалась более успешной, чем ожидалось поначалу, хотя как-то задумчиво поинтересовалась у мужа. «Вов, угадай с трех раз, что нам для канарской колонизации понадобится в первую очередь». Так как Марина наотрез отказалась куда-то переезжать из своего дома, а Лиза мать оставлять одну не захотела, хотя опять перебралась в школу, ведь без помощи матери ей было крайне сложно перехватывать управление Газпланом. Поэтому и разговор случился на кухне перенесенного в прошлое дома, за обедом, ведь другого относительно свободного времени на общение с семьей у нее практически не было. «Ну, в Эссури нужно будет топливные танки поставить, чтобы корабли заправлять, еще на Канарах потребуется топливохранилище. А третье? Ладно, не мучайся, все равно не угадаешь. Нам потребуются самолеты твои, причем сразу несколько. Там же между островами километров по 50, а то и 100-200, на кораблях добираться долго. Ну да, 2 часа на корабле и полчаса на самолете, огромная разница. Сутки на корабле и час на самолете, разница большая, если вдруг срочно к врачу надо. А у тебя самолет, который с Щ2 слизан, как далеко летать может? С полным грузом километров на 700, наверное. Я еще не проводил такие испытания, а что? А то, что в 500 километрах он Канар лежит ничейная Мадейра, долетит без проблем, а в 1000 километров от Мадейры простаивают Азорские острова, ага, а в 2000 от Азор уже и Ньюфаундленд. Вот видишь, сам догадался. Ладно, допустим, у меня получится в год делать таких самолетов, а в Выборге у нас, как я понимаю, будет острая нехватка электричества. Так сколько? Если прямо сейчас набрать еще 100 выпускников из ПТУ, то со следующего года можно будет по самолету за пару месяцев делать. Или даже по самолету в месяц, но это вопрос больше к Сашке, как он с моторами успеет. Если хочешь, я уточню у Виталика Полякова, он сейчас в основном производством занимается. Уточни, а что ты там вякнул про Выборг? На первой Вуаксинской ГЭС на этой неделе генератор запускают, до зимы все 3 заработают. Уже 70 мегаватт. И куда ты столько потратить собрался? Новый алюминиевый завод нам не нужен, и если ты задумал цельнометаллический алюминия, за 1 месяц сделанного на МСТе, нам хватит на 10 лет самолеты алюминиевые клепать, еще и останется. Но Виталик, слава нашим металлургам, свой самолетик строит. Маленький, 6-местный, с одним мотором, но для местных авиалиний вполне пригодный, в грузовом варианте 1,5 тонны груза тащить может. А при чем здесь Выборг? А он всю несущую конструкцию из титана делает. Ладно, этот самолетик, там титана примерно центнер. Но если нам нужен самолет, который долетит до Ньюфаундленда. Сашка обещал через год-другой сделать дизель на 600 сил в 4 центнерах. 2 таких дотащит машину с Азорских островов. Я имею в виду машину класса Щ2, то есть с 1,5 тоннами груза, потратив 2 тонны керосина. Он как раз керосин в качестве моторного топлива приспособить хочет. В общем, самолетик получится, Виталя уже прикидывал, кстати, вдвое больше моего, и чтобы со всем своим хозяйством просто взлететь, он должен чуть не целиком из титана делаться. Но ты же не захочешь ограничиться одним самолетом. А чтобы делать много титана, нужно очень много электричества. Опять же Саша тоже как-то говорил, что если картер нового мотора делать титановый, то там по весу. Ну что, ты же сама говорила, что мы все должны делать на века. Мама это говорила, но она права. А кто производством титана заниматься будет? Или ты опять сам хочешь этим заняться? Вот уж нафиг, я химию с детства не очень. Кто его у нас сейчас делает? И вообще, кто у нас все планы составляет и кадры распределяет? Зря я маму послушалась, не мое это дело. А чье? У тебя бюрократический опыт хотя бы есть по управлению стройкомплексом, а ни у кого другого такого опыта просто нет. Ведь все остальное у нас куда как меньшего размера. Да и Лиза тебя учила. Мама не только меня учила, все же весь аппарат Газплана, как раз ее ученики, причем более, что ли, узкоспециализированные. Но вот выбирать направление развития, у меня, похоже, просто фантазии не хватает. И вообще, каждый приходит со своими хотелками, я дергаюсь, и в результате по всем направлениям получается фигня. Это при том, что мама мне еще и очень сильно помогает. Ладно, Я теперь тоже про это думать буду, хотя, боюсь, пользы от этого будет немного. Но поясни, зачем нам вообще Майорку и Азоры колонизировать? У нас что, на континенте все дела закончились? Сканар радиограммы идут сначала в Эссури, оттуда в нашу виллу на Пальме, потом в Рим, из Рима, в Афины, потом в Византии, оттуда в Севастополь, потом в Танаис, и только оттуда к нам. Это устойчивая и качественная связь, а с ребятами на Тринидаде хорошо, если раз в пару суток удается связаться кое-как. Леночка, конечно, творит всякие свои теплые ламповые чудеса, но, говорит, ее длинноволновые устройства из-за малой мощности относительно устойчивую связь могут обеспечить до 2, максимум 3 тысяч километров. Так что придется еще и на Бермудах курорт устраивать. Вот только когда. Пока Катя с Володей обсуждали перспективы авиации и всего прочего, на кухню зашла Катя, старшая Вовина дочь, которую все называли Катя Первая. Она вообще никуда из школы не уезжала и после окончания учебы пошла учителем математики в первую школу, а недавно заняла в ней должность завуча. Вообще-то она всерьез изучала, под мудрым руководством Саши Гаврюшиной и с посильной помощью Лизы, экономику, и в целом планы развития представляла, ведь большая часть проблем как раз на этой кухне и решалась, но в детали обычно ее не посвящали. Так что многое в планах было ей не совсем понятно. И, слушая разговор отца с женой, она решила уточнить. «Мама Катя, а зачем мы вообще поперлись на этот Тринидад? Ведь какао водится в Мексике вместе с ванилью, а микробы, которые Алене нужны, вообще в Миссури плавают. На Тринидаде водится асфальтовое озеро, то есть миллионы тонн обычного гудрона просто на поверхности лежат. Ребята туда пару примитивных крекинг-колонн увезли, чтобы из гудрона получать солярку. Получится у них, тогда в Америку плавать проблем особых не будет, а не получится, пока Кирюха не изобретет, как бурить километровые скважины. Будем в состоянии оттуда возить только пару мешков кака и одну пробирку с микробами в год. А когда он изобретет? Да врет она все, рассмеялся Вова. Возле этого асфальтового озера нефть на глубине меньше 100 метров, там скважину пробурят и начнется у нас топливное счастье. А нефть там подходящая, дизельного топлива мы оттуда почти треть по весу гнать будем. Вот только для нефтеперегонного завода народу все же нужно побольше. Не вру, а просто не бегу впереди паровоза. Пока скважину там сделают, несколько тонн солярки уже из гудрона перегнать получится. А из нефти керосина опять больше выйдет, чем соляры, а керосин нам и так нафиг не нужен. Что получится из тринидадской нефти, заранее неизвестно, а так у нас хоть подстраховка будет. Но ведь у Саши новые моторы под керосин делаются. Во-первых, это специальные моторы именно под керосин, на кораблях моторы совсем другие. А во-вторых, у него моторы под какой-то тяжелый керосин, а из североамериканской нефти даже керосин получается легкий. Для ламп керосиновых очень неплохой, но такой мы сами не знаем куда девать. Ага, не знаем. 2 корабля в неделю в Рим с керосином отправляем. Ну да, продаем 400 тонн в неделю, а из абширонской нефти делаем 600 тонн в сутки. Думаешь, тульская ТЭЦ на керосине работает, потому что керосиновый огонь в топке красивее горит? Ничего я не думаю, сварливо буркнула Катя-младшая. Уж и спросить нельзя, сразу ругаться начинаешь. Извини, это я с устатку психанула. С Тринидада уже 4-е сутки никаких новостей. Никаких новостей с Тринидада не поступало по очень простой причине. Там не случилось ничего нового. Пока выгружали оборудование из Пионера, успели собрать окскую баржу и даже дотащить ее на буксире у богатыря до устья Миссисипи. Потому что для выгрузки довольно тяжелых железяк пришлось из подручных материалов, деревьев, срубленных на берегу, вытроить довольно длинную эстакаду в море. У берега было довольно мелко, а по дороге закинули Эльзу, на морском катере, к берегам Юкатана, и вот об этом на большую землю сообщать не стали. Ну зачем лишнее беспокойство людям создавать? А так прицепили катер к кораблю, протащили его на 2500 километров вдоль островов. На катере еще 10 тонн солярки запасено, нужно будет, он и своим ходом вернется к острову. Кстати, местные Тринидад называли Айри или Ири, мнения Эльзы и ее младшего брата Клауса разошлись, поэтому было решено использовать первое название, за которое голосовала старшая из Франки. Впрочем, местных на острове было немного, крошечная деревушка у берега, в которой жили люди каменного века, не совсем даже каменного, с камнями на этом берегу было неважно и все, Что у туземцев из инструментов было, так это дубинки и заостренные палки. Причем острили они их на шкуре какой-то рыбы. Ну и где туземцы? Сердито поинтересовался Клаус у Люды, вероятно потому что Люда была в экспедиции самой старшей. Мне тут Лера написала, что тут туземцы жили начиная века так, с 5-го тысячелетия до новой эры. Но периодически вымирали, и предпоследняя волна заселения как раз сейчас вроде и должна случиться. Конкретно эти, как ты сам сказал, случайно приплывшие с Оренока. То есть не совсем случайно, но их лодку штормом разбило, а инструментов починить или новую сделать у них нет. А зачем тебе туземцы? Рабочих рук маловато. А людей из каменного века нанять на работу всяко не получится, они просто не поймут, зачем это им нужно. Так что мы ребят этих домой вернем, раз уж они сами того желают, и будем полноправно островом владеть. Судя по детям, они сюда попали лет 10 назад, не больше. Не появись мы, они бы, может, остров потихоньку и заселили бы, да и то вряд ли. Почему? 9 мужчин, 4 женщины, все из одного племени, они просто вымрут от наследственных проблем. Разве что еще кого штормом с материка принесет. Да неважно, ты давай дырку в земле ковыряй. Если мы чего-то отсюда хотим для себя получить, без нефти всяко не выйдет. Нам ведь соляры просто не хватит лишний раз на Юкатан сплавать. И интересно, когда Эльза с Куртом вернутся? Ну и на кой черт тебе понадобились эти забытые богом и людьми острова? Поинтересовалась у дочери Вера, посетив островок Либентос, внезапно для многих, в том числе и для Веры, ставшей собственностью Таисии. Девочка, а точнее уже вполне себе взрослая женщина, ей же скоро уже 30 исполнится, снисходительно улыбнулась. Острова такие лысые, потому что здесь все козы сожрали. Коз на островах больше нет. И ничего вообще нет, голые камни и чахлые кусты колючие. Почву просто всю в море смыло. А если эту почву восстановить? И как ты ее восстанавливать собираешься? Я попробую, например, водоросли на перегной пущу. Или просто из Греции землички подвезу. Это, конечно, влетит в копеечку, но... Но если учесть, что из 900 гектаров Либентоса на 600 вполне можно выращивать оливы, 500 тонн оливок лишними нам не покажутся. А если все пойдет как я думаю, то и 1000 тонн в год мы лет через 10 получать отсюда будем. Вера задумалась. Дочь, до переезда на остров 8 лет преподававшая биологию в школе, наверняка обладала знаниями более обширными в части выращивания всякого вкусного, чем учительница географии. Но все же каменные осыпи, занимавшие на взгляд 3/4 острова, словам Таи как-то противоречили. Масло, это хорошо, но не дешевле в той же Испании масло покупать. Масло, да, но 500 тонн наливок, это 1,5 миллиона консервных банок. И это лишь для начала. А потом и на втором острове плантации заложим, если тут все хорошо пойдет. Если пойдет, да и почву-то восстанавливать небось в очень немалую копеечку влетит, откуда средства возьмешь? Или думаешь, что Екатерина Великая выделит? Нет, сами заработаем. На острове 4 шикарных бухты, в которых небольшие кораблики от любых штормов укрыться могут. А в море, извини за тавтологию, рыбы. С топливом, конечно, здесь не важно, но пока нам и привозного керосина для электростанции хватит, а ольху, ее да, аж из-под Епифани возим. А ольха-то зачем? Кефали в море много, коптим потихоньку. У нас пока 20 обычных вельботов моторных, когда погода хорошая, они все в море как раз кефаль собирают. После того, как Генрих на Виндджаммер поставил холодильники, они на обратном пути из Рима забирают у нас 5 тонн копченой кефали в неделю. Немного пока, но все равно кефаль уже окупает и керосин, и солярку. Луфаря мы пока сами съедаем, а как Генрих построит обещанные траулеры и мы сюда морозильники привезем и его будем на большую землю отправлять, в мороженом виде. И консервный заводик тут же выстроим. Понятно. Значит, решила в Грецию переселиться? Нет, конечно. Лично я собираюсь здесь до следующего лета просидеть, посмотреть как и что получается, а потом, думаю, что еще минимум парочку детей мы со Степаном сделать в состоянии. А он и Ольга Анатольевна год с детьми, конечно, выдержат, но без детей уже я не выдержу. Всего-то месяц прошел как уехала, а уже скучаю. Так может на зиму вернешься домой, скажем, в сентябре или даже октябре. Нет, в октябре как раз Степан обещал холодильники доделать и сам их сюда привезет. Свекровь уже пообещала зиму с детьми посидеть, а тут зимой самая работа начнется. Так что спокойно езжай домой, помоги ей внуков попасти, а мы где-то в начале лета дома будем. Следующего лета, выслушав жену, Вова усмехнулся. А чем, по твоему мнению, профессионал отличается от дилетанта? Профессионал не сделает такой тупой ошибки. Неправильно. Дилетант легко сделает ошибку, которую профессионал с некоторым трудом, но исправить сможет. А профессионал, если ошибку и сделает, то даже 100 дилетантов исправить ее окажутся не в состоянии. Но вот сам профессионал ее исправить, с некоторыми, возможно, довольно серьезными, усилиями сможет. Давай-ка посмотрим, что тут можно сделать. Ошибку Катя сделала действительно не самую очевидную. В историческом музее для Ютона был приготовлен отдельный зал, но когда Ютон приехал на Красную площадь, то оказалось, что ворот для его проезда внутрь здания предусмотрено не было. Трактор в зал втащили, сняв колеса, но автобус туда впихнуть не было никакой возможности. Он не пролезал ни в двери, ни в окна. Давай исходить из очевидного. В двери автобус не пройдет, и даже если сломать там стены, он застрянет в коридоре. Следовательно, будем пихать автобус через окно. Но он и в окно не влезет. К тому же окно высоко над землей. Последнее тебя вообще пусть не волнует. Если мне не изменяет склероз, то первую эстакаду для Ютона мы выстроили больше 30 лет назад. Хреновую и одноразовую, но здесь нам большего и не требуется. А вот потребуется, от тебя потребуется, решить, какое окно в зале ты разломаешь так, чтобы потом его быстро вернуть в исходное состояние. Два мужика с перфораторами, парочка каменщиков, недели две времени, да не переживай ты так. Я не об окне переживаю, я думаю о том, что если мы Ютон в зал впихнем, когда впихнем, то больше на нем ездить уже не получится. Не ломать же стены каждый раз. Вот кто мне запрещал выстроить и Воскресенские ворота. Можно было бы вместо проходов там зал для Ютона. Глупости не говори, они там были бы как бельмо на глазу. Исторический музей со всех сторон красив и гармоничен, сама же специально в Кремле здания пошире расставила, чтобы их осматривать было удобно. А Ютон, что Ютон, ты ведь даже не на нем сюда приехала, а другим куда кататься. Я лучше с Сашкой поговорю, может он для поездок уже наш, свой собственный автобус соорудит. Да и вообще музейные экспонаты вовсе не для того сделаны, чтобы на них кататься. Так что наша с тобой задача, быстренько впихнуть в зал невпихуемое и уже никогда его не выпихивать обратно. Согласна. Глава 9. Новости, именно новости, а не дежурные сообщения. Все хорошо, пришли с Тринидада в 10-х числах июля. И, откровенно говоря, вызвали эти новости реакцию сильно неоднозначную. По крайней мере, Катя выдала очень много весьма специфических определений в адрес Курта и Эльзы. Заслуженно выдала. Катер, на котором эти персонажи сплавали на Юкатан, вернулся к Тринидаду 10 июля. Просто он не совсем сам вернулся. После того, как его штормом выкинуло на берег где-то на Гаити, за ним пришлось посылать пионера. Ладно, Эльза, она просто в морских путешествиях ничего не смыслит, а Курт выплеснула свое возмущение Катя, когда специальные слова у нее закончились. А Курт, он тоже не смыслит, миролюбиво ответила Лиза, потому что у нас никто не смыслит в том, как корабли водить в Карибском море. Ни у кого опыта еще не было, но ведь в книжках-то написано, что сезон штормов с июня и до ноября. В книжках написано, что самые шторма в сентябре, вот детишки и решили, что летом проскочит. Они просто не представляли себе, какими шторма бывают, если они еще не самые. Будем считать, что им повезло в том, что они не в сентябре возвращались, ведь тогда им спастись вряд ли бы вышло. Ну, спаслись, это, конечно, замечательно, однако катер, по словам самого Курта, может быть, на верфи получится починить, а может и не получится, как думаешь, стоит его через океан тащить или проще его на месте где-нибудь утопить? Дотащить его уже не трудно будет, его же на борт пионера подняли уже. Теперь важно, чтобы у них всех хватило терпения дождаться возвращения богатыря с баржей. Точнее даже, чтобы у Алены хватило терпения просидеть до ноября в Миссисипи и в море не высовываться. А чего ей дергаться-то? Сиди себе в лаборатории да разглядывай культуры в чашках Петри. Она уже наразглядывалась и теперь, чувствую, дергается как лягушка от батарейки. Она же, если в радиограмме не наврали, нашла грибок, который тетрациклин производит. Кстати, ты уже запустила программу строительства тетрациклинового цеха. Какую программу? Алена вернется, расскажет, что нужно. Раздел «Фармацевтика», группа «Антибиотики», папка «Тетрациклин». Алена ее лет 10 как подготовила, а перед отплытием все материалы обновила в свете появившихся новых возможностей. Иди, полистай, подумай, кто из Газплана план строительства подготовить сможет, потом откорректируй всю текущую программу. Сама бы занялась, да уже соображаловка не так шустро работает, да и вообще я на пенсии уже почти, не лучшее время новую программу начинать. Я-то начну, а кто потом расхлебывать будет и меня всякими словами ругать? Пусть лучше себя и ругает. Лиза слегка ошиблась по поводу Алены. То ли занятие фармацевтикой накладывает особый отпечаток на психику, то ли изначально в фармацевтику идут люди с нужным состоянием этой психики, но профессиональные фармацевты, люди, как правило, очень спокойные. А так как капитаном богатыря в этой экспедиции был назначен Алеша Афанасьев, сын Лидии Петровны, привыкший с уважением относиться к мнению старших товарищей, то никаких дерганий у тетрациклиновой секции даже возникнуть не могло. Алеша к экспедиции подготовился тщательно, все, что касалось Карибского моря, он постарался изучить, все, включая книжки про пиратов, так что некоторые представления о возможном сезоне штормов имел и выстроил собственный план преодоления препятствий. Поэтому богатырь даже в Мексиканском заливе ждать возвращения экспедиционной баржи не стал, а поднялся по реке до впадения в Миссисипи реки Арканзас. И именно там Алена нужный грибок и обнаружила, здраво рассудив, что если он возле Миссури водится, то его и ниже по течению смыть может, так что пробы всякой грязи по берегам она брала каждый день, и не спеша их рассаживала по чашкам Петри, очень внимательно следя за полученными результатами. Не в одиночку, с ней в экспедицию отправилось еще 6 фармацевтов, точнее специалистов по выращиванию культур, из которых делались антибиотики. И в самом начале августа грибок нашелся. Нужный в народном хозяйстве просто позарез, но богатырь остался в устье Арканзаса просто потому, что по мнению Алены небольшой, с ее точки зрения, кораблик во время шторма в море гарантированно потонет. А уж с прицепом в виде баржи, которую никто здесь бросать не собирался, и подавно. Никита к юбилею тещи подготовил шикарный подарок. С помощью Леночки он сделал на своем заводе электрофон. Вообще-то завод уже давно электрофоны делал, но именно этот был, во-первых, 50-тысячным, примерно столько их уже было изготовлено, а во-вторых, это был первый стереофонический девайс с усилителем первого класса. Насчет класса оставались, конечно, некоторые сомнения, ведь информации о том, каким образом раньше в будущем усилители делились по классам, никто так и не нашел, но вот внешнее оформление было великолепным. Не роскошным без вычурностей, но смотрелся аппарат стильно. Да и звук, по всеобщему мнению, оказался на уровне. К электрофону Никита приложил и набор виниловых пластинок с музыкой, которую сама Лиза выбирала. То есть она их и раньше заказывала, когда у доми был старенький моноаппарат, ну а для юбилея Никита изготовил и стереодиски. С запасом пластинок наделал, так что теперь Лиза могла и не опасаться при неосторожном движении диск запороть. Не то чтобы у нее руки тряслись, но 70 лет, это, как ни крути, довольно серьезный возраст. Да и Марина могла не бояться, что любимую музыку дочери испортит. 50-тысячный граммофон – это тоже число заметное. Их столько наделали в том числе и потому, что не просто в каждой школе, но и практически в каждом младшем классе всех школ имелось по аппарату. Ярославна считала такой способ преподавания многих предметов абсолютно необходимым хотя бы потому, что начитанные на пластинке учебные курсы знакомили школьников не только с какими-то предметами, но и с правильной русской речью. Вдобавок оказалось, что аудиокурсы помогают решить и проблему с нехваткой бумаги для учебников. Но юбилейный аппарат, это оказалось для всех собравшихся на юбилей огромный, и очень радостной неожиданностью. К тому же Никита сообщил всем собравшимся, что каждая получит себе такой же еще до Нового года, и предложил присылать ему списки любимой музыки, пообещав, что и дисков он наштампует сколько потребуется, ведь запущенный весной новый завод грампластинок за сутки их может 3000 изготовить. А на Лизин юбилей в школу приехали все из оставшихся в живых попаданок, за исключением куковавших в Карибском море Алены и Люды. Вот только оставшихся стало уже меньше, чем было на юбилее Марины. Весной в мемориальном парке встала статуя Ларисы, рядом со статуей Вали Смирновой, а в самом начале августа к подругам присоединилась и Маша Павлова. и все они были моложе Лизы, так что Катя радовалась, что мать выглядела и чувствовала себя пока еще очень неплохо. Но все равно народу было слишком много даже для веранды Лизиного дома, так что праздничный обед провели в актовом зале новенького корпуса первой школы. И первой с поздравлениями выступила Леночка. «Так, девочки и мальчики, начну я, потому что я начну с поздравлений от тех, кто сюда приехать не смог, по независящим от них погодным условиям. Лиза, Алена тебе передает самые горячие поздравления, всего самого лучшего желает и дарит тебе сумочку и туфли из крокодиловой кожи. Сумочка, по ее словам, уже готова, а туфли уже местные мастера сделают, когда она шкуры этих крокодилов привезет. Лида тоже поздравляет, желает и дарит. Причем дарит она уже какао и шоколад. Они обещают, что все подарки до Нового года доставит. А от всех нас, я думаю, каждая сама от себя тебе все скажет, а Никита сейчас запустит наш с ним подарок. Но, я думаю, сначала ты чего-нибудь нам скажи, после тоста за твое здоровье. У всех налито. После того, как отзвучала бёрсдэй в исполнении Пола Маккартни, Лиза поднялась. Ну что, переходим к торжественной части. Тогда я торжественно заявляю. Я ухожу на пенсию. Все же соображаю я теперь не очень быстро, считаю часто с ошибками, так что пусть теперь молодые страной поуправляют. Ну ты конечно теперь будешь только на пузе валяться и музыку слушать, кто бы сомневался. Усмехнулась Лера. Хотя передать управление молодым, мысль правильная. Кто теперь у нас госпланом будет, Катарина Магна? Нет, я ей другое развлечение придумала. Пока я официально на пенсию не ушла, обнародуй мой указ. Вова, Катя, Маркус, Саша, Денис, Коля, Никита и Оля назначаются членами нового спецкомитета. Чем он будет заниматься, они потом прочитают, а вкратце, пусть доделывают то, что мы не успели. А госпланам нужны ребята именно молодые, так что, думаю, Оскар Ирихович лучше всех пока на должность председателя госплана подойдет. Брун, возражение есть. Если он не будет мне запрещать на охоту ходить, то нет. Только ты в указ это условие добавь, а то с него станется. А ты его в угол поставь и конфетку отбери, если он против желаний матери пойдет, посоветовала Ангелика. А тебе, Лиза, пока ты на пенсию не ушла, вот тебе мой подарочек. Не зря я персидский, оказывается, учила. Я договорилась с персами, что они нам отдают в вечное бесплатное пользование весь Восточный Кавказ до Аракса и немножко за ним. Вот, посмотри, ребята нам наснимали и фотографии будущих владений наделали. Щедрый дар, что и говорить. А местные там в курсе? Пока нет. Но осенью мы в Астару отвезем пару барж с арбалетами, стрелами и мечами, ну а следующим летом персы местным сами скажут. У них там серьезные терки на границе с Арменией, глупо было бы не воспользоваться. А зачем нам армяне? Нам армяне ни зачем не нужны, но на той территории, что я выторговала, никаких армян вообще нет. Есть кадуси, леги, мики, каспии, албаны, азери и куча прочих. А армяне, это километров 300 юго-западнее, за озером Ван, а нам туда не надо. Нам надо к Ародиям. Армян нет, говоришь, удивилась Лера, разглядывая выложенные на стол фотографии. Ты не ошиблась. Вот же, типичная армянская церковь. Чему вас, историков, только в школе учили. Это типичная персидская архитектура, причем, я бы сказала, кантри-стайл. Восьмигранные шпили они на деревенские храмы огня ставят, видишь? Тут такой купол на колоннах, под ним как раз у них огонь гореть должен, кстати, сейчас там стараются наши лампы керосиновые ставить. И уточню, эти фотки ребята мои сделали в городе Еребу, который сейчас столица племени гартманиев, которые тоже древние персы как бы. Ты на рожи-то их посмотри, типичные же персы, а нынешние армяне вообще-то семиты, и армян на Кавказе сейчас точно нет, да и архитектура в нынешней Армении больше греческая. Хотя большей частью деревенско-греческая. Нет и не надо, но все равно непонятно, чего мы там забыли. Медь и молибден. Я тогда Оскару карту передам, пусть готовит освоение новых богатых земель. Опять воевать придется. Не придется. С армянским царством персы без нас разберутся. А потом как персов заставить договор выполнить? Они выполнят. С их точки зрения нам достаются голые горы с крошечным населением. Кадусиев там 1040. Может даже ближе к 50, каспиев, это мы с ними больше всего на Апшероне общаемся, не больше 30 тысяч, а родиев, я не считала, конечно, но персы говорят, что их тоже около 30 тысяч. Гартманиев тоже мало, даже в их столице народу около 3 тысяч. Так что для персов все это – пустые и голые горы. Да, учебник русского я для них в Черне подготовила. Они все говорят на языке азери, то есть все азери понимают. Но вообще-то это персидский, только акценты тяжелые местные. Ну, за подарок спасибо. Про молибден тамошний я давно думала. Ну я, собственно, по твоим хотелкам и договаривалась, разве что Лида мне еще про один медный карьер напела, так надо брать пока дают. Нахичевань, выходит, тоже наша будет, там же народу много, меньше 30 тысяч. Всего, по прикидкам, на той части Кавказа, которая нам отходит, 1500 народу, а мы столько переварим, озабоченно спросила Вера. Так, девочки, все же займемся торжественной частью, а то вы начинаете пургу всякую гнать. Лера встала, держа в руке бокал. Именинница 33 года назад взяла на себя тяжелую ношу управления нашим бабским коллективом и героически ее несла. Результат. 33 года назад нас было 65 человек, и это если Киру считать. А сейчас в России живет народу несколько больше. Хотя вот все же заставило местные власти статистику собрать, и статистика эта всех нас сильно порадует. Наше население составляет по самым скромным прикидкам 210 тысяч семей, в каждой из которых, кроме собственно отца и матери, еще и по 7 детей, это в среднем. А всего народу у нас 1 900 000 человек. Это, конечно, просто довольно много, но государство у нас получилось вообще уникальное. Почти 75% жителей – это дети. В иных условиях, то есть при хреновом управлении и планировании, такое государство не имело бы шансов на существование, все бы просто с голоду сдохли. Но благодаря Лизе народ у нас сыт и доволен. Отдельное спасибо Марине, благодаря которой дети не мрут как мухи. Однако то, что эти дети сыты, одеты и обуты, это исключительно Лизина заслуга. Лиза, ты же в Москве родилась. Ну да. Думаю, что выражу общее мнение, что возле кремлевской стены твоего бронзового бюста точно не хватает. Ну давай, поизображай стеснительную девицу, ножкой еще пол поковыряй, все равно после того, как ты пенсионеркой станешь, Оскар указ такой подпишет, и Брун даже не потребуется его ремнем по попе на такое деяние подвигнуть. Верно я говорю. По-моему, ты слегка перебрала, а ножкой пол. Я не хочу сказать, что все остальные тут ни при чем. Но кому что и когда делать, это ты считала и планировала. Мы, делали, но мы делали это потому что уже умели делать. Ну, в основном умели или хотя бы знали где об этом почитать. Но ведь даже где почитать, и это ты всем говорила. Ладно, отложим это до моей пенсии. А теперь все же давайте веселиться, ведь мы для этого здесь сегодня собрались. Почему спецкомитет? Поинтересовалась Оля. Когда назначенные Лизой члены Онова собрались через 2 дня после юбилея на кухне все того же старого дома, я читала, что такой в СССР был организован, чтобы бомбу какую-то делать. Мы что, будем бомбой заниматься? Нет, конечно, нам бомба не нужна, хмыкнул Маркус. А спецкомитет? Мы просто знаем то, что всем остальным молодым знать не обязательно. Мы просто помним это, уточнил Володя. Да, помним. Но тетки все уже старые. Самым молодым, я про Брун, Леру и Лиду, уже 57, и они просто не успеют сделать то, что придется делать нам. Да и изучать что-то новое им сложновато. А мы, даже если сами не справимся и не успеем, мы по крайней мере начнем делать то, что нужно. И для будущих поколений мы просто все это придумаем. Тетки и так уже авердофига всякого напридумывали, теперь наша очередь. А что мы будем придумывать? Ну, начать... В соответствии с указаниями Лизы, надо с того, чтобы обеспечить спокойную транспортную связь с американскими колониями. Этим же Генрих твой занимается, он корабли строит. А вот чтобы корабли спокойно плавали. Нам, я считаю, очень повезло, что экспедиция Эльзы в Куртам на Юкатан обошлась без жертв. Не обошлась, просто маме решили не говорить. Когда катер на берег выбросила, один парень сразу погиб, а одного так поломало, что он богатыря не дождался, встряла котя. Но шторм, это ведь стихия непредсказуемая, что мы тут-то можем сделать? Ну шторм-то мы можем предсказать, ответил Саша, я тут с Лидой общался, на тему что нам из Америки возить из недостающих металлов, и она сказала между прочим, что все атлантические ураганы начинаются напротив Африки, у островов Зеленого мыса. И если там поставить метеорологическую станцию, ураган до Кариб где-то за неделю доходит, за это время все корабли смогут убежать и спрятаться в порты. То есть еще и на этих островах колонию основывать? Но мы-то тут при чем? Ну мы эти острова откроем, случайно. Маркус пусть откроет, а потом мы тоже случайно обнаружим, что ураганы оттуда идут. Саш, кончай трепаться, вопрос надо срочно решать, вмешался Вова. Колонию, конечно, надо основать, и Катя пусть все материалы по этим островам подыщет. И Веру с Лидой потрясем, все что знают путь доложат. Потому что метеорологи хоть какие должны уже в следующем мае там работать. Только одно замечание, снова влез Саша. Лида говорила, что напротив островов, но чаще километров на 500 тысяч западнее. А там островов нет. Мы будем строить корабль, который там и в шторм дежурить сможет, не потонув. Или самолеты на разведку пускать будем. Насчет самолетов, нет, нам такой самолет пока не сделать. Тут минимум реактивный нужен и вдобавок сильно высотный. Кстати, нужно про реактивные моторы тебе подумать. Ага, сейчас, все брошу и буду делать реактивный двигатель. У меня пока дизель работает часов 10, я даже его буду еще пару лет как минимум до рабочего состояния доводить. А вот и не сейчас. Ты не знаешь, как реактивный двигатель сделан? Знаю. Ты знаешь, как реактивный двигатель выглядит на картинке? Но это и я знаю. Но я не об этом. Нужен не самолет, а спутник с телекамерой. И если на островах этих у нас будет спутниковая станция наблюдения, у нас телекамера осталась, у нас нет телекамер, у нас нет станции космической связи, у нас нет спутника и ракеты нет, чтобы этот спутник на орбиту поднять. Но мы знаем, что люди телекамеру уже придумывали, и если в книжках покопаться, то даже узнаем, как ее сделать. Еще узнаем, как сделать спутник, как сделать ракету. Чисто теоретически узнаем, а потом фигову тучу времени будем на собственном отрицательном опыте выяснять, что мы поняли не так и где в книжках закрались опечатки. Ты всерьез думаешь, что мы сможем запустить спутник? У нас один деревянный самолет в год строится, а через год у нас будет два самолета, если первый за это время не развалится. Саш, не паникуй. Я просто вот чего подумал. Лиза сказала, что мы в этом году достигли, ну примерно, по уровню благосостояния, так сказать, уровня СССР года так 1937-го, а может даже и 40-го. А в СССР спутник запустили в 57-м, через 20 лет. И при этом они не знали, как правильно делать ракеты и спутники, а мы, знаем. Да, детали нам неизвестны, но общее направление мы представляем очень неплохо. И, главное, мы уже знаем, как делать неправильно. Ну, делать неправильно, в этом мы мастера. Это мы умеем, но правильнее считать даже не с 37-го, а с 45-го. 12 лет, я еще на пенсию уйти не успею, а уж вы и подавно. Если я не ошибаюсь, а я книжки Чертака весной читала, то на королева работала полстраны и сотни предприятий, недоверчиво хмыкнула Катя. Ну вот этим мы, собственно, и займемся. Аккуратно запишем, какие нам для этого потребуются предприятия, какие институты научные, их создадим. Наладим работу, и потом уже, с подготовленными заводами, рабочими и инженерами начнем спутники делать. Если ты Чертака читала, то не могла не заметить. После того, как было принято решение делать космическую ракету, ее сделали всего за 3 года. А все предыдущие годы были потрачены в основном на подготовку нужной инфраструктуры, производственной и научной. Чтобы ее подготовить, нужны хорошо обученные люди. Правильно. Вот Оля у нас преподаватель. Пусть займется организацией профильных учебных заведений, подготовкой учителей для них. Я физику преподаю. Ну физика в ракетостроении тоже не лишняя будет. Физика, химия, металлургия, электроника. Маркус, твой сын корабли уже лучше тебя придумывает и строит, так что возвращайся-ка ты к своим детским забавам. Это ты про что? Про то, что там считать придется авердофига. А как устроены компы? Ты у нас лучше всех знаешь, и из чего я буду компьютеры делать, из сливовых косточек и проволоки, счеты и без тебя делаются, а у Нади ламповый завод уже освоил выпуск стержневых ламп для носимых радиостанций, первые же машины ламповыми были, у Нади таких ламп делают пару десятков в месяц, значит, ты займешься заводом, который будет их делать столько, сколько потребуется, еще, мне кажется, Тебе нужно будет с Леночкой пообщаться на предмет всяких там резисторов-конденсаторов. Она-то в своей мастерской их на коленке делает, но ведь делает. И вообще, ты равноправный член спецкомитета, сам должен решать, чем заниматься. Вот быстренько и решай тут, что будешь заниматься вычислительной техникой. Вот умеешь ты уговаривать. Я посмотрю, что придумать можно. Не обещаю все сделать, а просто посмотрю. Вот и отлично. А я, пожалуй, займусь. Вов, а сколько нужно будет рабочих и инженеров? Поинтересовалась Оля. Давай прикинем. Начало котя. Сейчас у нас за год школы и ПТУ выпускают порядка 80 тысяч человек, 30 идут в сельское хозяйство, 20 – в горняки и транспорт. Чуть меньше 5 тысяч – это учителя и врачи будущие, мы их не трогаем. Около 10 тысяч – идут в строители. Пара тысяч – в сферу услуг. По инженерным институтам, я считаю, и химиков, и геологов, и все прочие, сейчас распределяются 2 с небольшим тысячи, остальные в основном по заводам рабочими. То есть свободных людей нет. Кто ищет, тот всегда найдет. Следующей весной у нас будет уже 83 тысячи выпускников, так что Оскару мы скажем, что в этом году 105 мы у него забираем, а он недостачу следующим годом возместит. Никита, я тебе через месяц построю новое училище на базе граммофонного завода, будешь срочно готовить рабочих для изготовления точной механики, для начала рассчитывай на 50 учащихся, преподаватели за тобой. Список станков ты мне подготовь. Я поищу, откуда их выковырить можно будет. Наде скажу, чтобы в своем химико-технологическом пару дополнительных групп набрала, ей я тоже быстренько новый корпус учебный поставлю. Это и под новые ламповые производства. Так что ты, Маркус, через неделю мне скажешь, сколько и каких ламп тебе потребуется. Что забыла? Инженеров, не удержалась от улыбки младшая сестренка. Вов, какие нужны? Я где-то читал, может, у того же Чертака, что в начале ракетной программы очень большой проблемой были качественные электрические разъемы. Ага, я тоже что-то такое помню. Значит, потребуются металлурги, отдельно гальваники, по пластмассам специалисты-материаловеды. Попробую что-то на эту тему подготовить на базе Мценского кабельного завода пока. Ладно, остальное по месту напильником подгоним, только прошу учесть. Мама сказала, что наш комитет будет отжирать не больше процентов так 5 бюджета, и это на все наши программы. Так что особо пока не размахивайтесь. То есть пишите все, что в голову придет, но потом хотя бы мне сначала ваши хотелки приносите поглядеть на предмет, а не пошлет ли нас Оскар с ними в особо экзотические путешествия. Карибская экспедиция вернулась в середине декабря. Как сказала Люда, если бы погоду умели предсказывать, то уже в сентябре бы дома были. Еще один серьезный ураган там случился только лишь в середине сентября. Ни один корабль в шторм не пострадал. Богатырь спокойно простоял все это время в устье Арканзаса и вообще на него внимания не обратил, а пионер с Витязем его переждали в заливе Пария, где было относительно тихо. Правда, после этой тихой стоянки у Тринидада всем даже буря в Черном море, в которую они попали на обратном пути, показалась легким волнением. На острове осталось 6 десятков человек добывать солярку для следующей экспедиции. Потому что первая привезла, конечно, пару мешков какао-бобов, но хотелось-то больше. Тем более, что майя уже больше пообещали. В следующем году ожидалось, что минимум тонна какао-бобов будет для гостей приготовлена. С какао все получилось гораздо проще, чем ожидала Эльза. В первую, чуть не закончившуюся трагически, экспедицию на катере мотористом отправился и дальний родственник биелисту по имени Вася, которого Бел сумел выкупить в Александрии на следующий год после первой экспедиции за кофе. То есть парня звали гораздо заковыристее, однако произносить, да еще с правильными завываниями, имя Вассымытеку всем было лень. Но Вася был сыном эфиопского народа, и, как положено эфиопу, лицо имел несколько загорелое. И когда в первом же небольшом поселке, который путешественники встретили на берегу, местные майя Васю увидели, никакие сомнений в том, что к ним пожаловали боги, у них не возникло. Просто потому, что бог смерти у майя от смертных отличался именно черным лицом. Эльза смогла плотно пообщаться с туземцами в течение где-то 3 дней, после чего освоила местный язык достаточно, чтобы сообщить местному жрецу, ну, она решила, что это как раз жрец, что он едет с богами. Не один, еще парочка туземцев, которые жреца должны были, Как уже потом выяснила лингвистка, правильно подготовить переход в царство мертвых тоже села на катер. И до начала ноября, то есть до прихода к Тринидаду богатыря с баржи, Эльза освоила язык достаточно, чтобы свободно разговаривать с туземцами уже в Ламанене. Ко всеобщему удивлению, город Майя оказался очень большим. По прикидкам Курта там заметно больше 10 тысяч жителей было, из которых минимум несколько сотен оказались жрецами, и вот они, после краткого общения с очевидной богиней, и нескольких слов, которых тщательно выучил Вася, и принесли пару мешков столь желаемых бобов. Пожаловавшись, что богов они не ожидали, но в следующий раз, Эльза сказала, что следующий раз случится через полгода, жрецы задумались, но от слов своих не отказались. Хотя главной целью экспедиции было вовсе не какао, промышленность остро нуждалась в каучуке, а одуванчики ценного сырья давали явно недостаточно. С Гиви и Майя оказались незнакомы вообще, и Люда обозвала авторов книжек, описывающих, как древние майя играли резиновыми мечами разнообразно и в некотором смысле исчерпывающе. А в следующем году она собралась на оставленной у Тринидада баржи подняться куда-нибудь поближе к истокам Оринока, где, по ее мнению, хоть какой-то каучук, но водится. Впрочем, особо расстроенной она не выглядела. На обратном пути, где экспедиция задержалась на пару дней возле Ямайки, Люда заполнила пустые трюмы ценными деревьями. Сразу четырьмя, больше просто срубить не получилось, хотя рубили их в довольно большой роще. Просто деревья оказались очень крепкими, а вот пилы, не очень. Но народ старался, причем больше старался порадовать Генриха, ведь это железное дерево, как сказала Люда, использовалось для изготовления дейдвудных труб даже на подводных лодках, а уж подшипники для гидрогенераторов из него должны были получиться практически вечными. Деревья в трюм так целиком и запихнули. Алена сказала, что и кора, и даже древесная стружка может принести много пользы больным человеческим организмам. Но организмов было много, а деревьев мало, и очень много народу окончательно осознало, что освоение Америки принесет большую пользу. А как? Пусть решает спецкомитет. Глава 10. Уже в середине марта 268-го из Танаиса ушли сразу три экспедиции. Пионер в сопровождении уже трех карголайнеров класса «Богатырь» отправился на Тринидад. Еще три лайнера ушли на Канары, а новенький «Пионер-2» в одиночку ушел покорять острова Зеленого мыса. Оскар рассчитывал, что богатыри вернутся с Канар ближе к концу мая и все же успеют один раз сбегать до Азорских островов, а такой долгий срок возвращения был обусловлен лишь тем, что на русской вилле в Иссуре путешествия на Канары ожидали еще чуть меньше 1000 человек, которых иберийские помещики с радостью обменяли на торговые амулеты, и богатырям предстояло минимум трижды сбегать оттуда на острова. В апреле сам богатырь отправился на Хайнань. В прошлом году туда успели сплавать два винджаммира, причем не столько для того, чтобы сменить оставленных там колонистов, сколько для того, чтобы выгнать с острова начавших его заселение на севере китайцев с материка. Местные ребята пожаловались, что пришельцы с материка их стали угнетать и даже терроризировать, так что пришлось оказать посильную помощь. Ну а так как в экспедицию отправились в основном уже выросшие дети наших школьников, то аргументы для пришельцев с материка были захвачены очень весомые. Оскар, который все эти экспедиции тщательно спланировал, существование спецкомитета в своих планах пока практически не учитывал, хотя бы потому, что ничего особо полезного комитетом сделано не было. Так, по мелочи всякое начали делать, но ничего ведь еще не закончили. А только начали, и начали каждый по-своему. И интереснее всего дела спецкомитета вел Никита. Торжок, старинный купеческий город, был, по сути своей, глубокой провинцией. Даже его старинно-купеческость объяснялась тем, что Катя, в свое время его проектировавшая, воплотила здесь в камне все свои представления о провинциальном городишке времен Российской империи. Две улицы вдоль, пять поперек, на главной площади, два трехэтажных административных здания в стилистике московских купеческих особняков середины Зиг-Свека, клуб в стиле деревенской барокко, начальная школа и полдюжины разных двухэтажных домов в том же стиле, да и почти все остальные дома в городе ставились по индивидуальным проектам с архитектурой дорого-богато. Город Катя использовала как полигон для экспериментов выпускников своей архитектурной академии. По стандартным проектам в Торжке были построены лишь четыре здания. Два жилых по 204 проекту и теперь уже две средних школы по 222. Да и они отделкой больше напоминали очень недешевенькие особнячки русских купцов, а во второй школе даже колонны, подпирающие козырек у входа, были порфировыми. Место для архитектурных развлечений оказалось очень подходящим. В городе всего народу было около 8 тысяч человек, поэтому и вторую школу поставить пришлось 2 года назад, и большей частью взрослые работали на местном цементном заводе, а 24 человека работали на заводе точной механики. Завод выпускал очень нужные и очень точные механические приборы, весы. Большей частью торговые, еще там же делались весы действительно точные для химиков. А в Торжке завод разместился по той простой причине, что изготовление весов – дело очень энергозатратное. Потому что для отливки чугунных станин нужен расплавленный чугун, а строить вагранку, чтобы плавить хорошо, если килограмм 100 металла, да и то раза 2 в неделю, дело не самое умное. Чугун плавили в электропечке, а электричество для нее добывалось из линии электропередач, тянувшейся от Мстинских ГЭС к Твери. Никита в Торжок заехал, на точное производство посмотрел, прикинул имеющиеся возможности, оценил неиспользуемые резервы. Затем собрал взрослых жителей города и сделал предложение, от которого горожане отказываться не захотели. В городе было 2 средних школы, а вот школы старшей не было. И даже ПТУ никакого не было, а Никита предложил такое ПТУ выстроить. Самим горожанам выстроить, он лишь пообещал стройку стеклом и металлом обеспечить. Платить за строительство он, как сразу предупредил, вообще не собирался, но если горожане сами захотят обеспечить своим детям светлое будущее. На Тачмех Никита сосватал еще 4 рабочих и привез сразу 3 единицы оборудования. Крошечный прокатный стан, на котором можно было прокатать ленту шириной до 25 см, гидравлический пресс на 250 тонн и очень неплохой вертикально-фрезерный станок. Ну и оснастку всякую разнообразную, и уже в конце мая завод начал выдавать совершенно новую продукцию. Ложки из нержавейки. Обрезки нержавейки тут же переплавляли в электропечке, раскатывали в лист и штамповали столовое серебро опять и опять. В июне из выпускников школ на заводе навербовали почти 100 шлифовщиков, которым предстояло сначала слегка заработать столь несложным, но совершенно неквалифицированным трудом на благо Родины, а с августа приступить к обучению нужным Родине профессиям. С августа потому, что Никита раньше новых станков для обучения вчерашних школьников найти не смог, ему и так Ксюша пообещала кое-что постараться сверх плана сделать. Еще столько же парней и девчонок были отправлены на производственную практику в Тверь подсобными рабочими на тамошних стройках, а полсотни уже профессиональных строителей из Твери в порядке обмена приступили к строительству новых цехов Тачмиха. Сразу 3 цехов, а прежде весь завод помещался в одном цеху 10 на 24 метра, если не считать отдельно стоящую литейку. Катя же, сначала обсмеяв зятя, все же отправила очередных 4 выпускников своей академии строить в Торжке новые купеческие дома, где предстояло поселиться преподавателям уже достроенного ПТУ, ну и новым рабочим быстро расширяемого завода. Катя над Никитой сначала посмеялась потому, что сочла выпуск ложек ну никак не способствующему решению задач спецкомитета, но Никита ее переубедил буквально 2 фразами.